а солдатам на полях сражений определенно не до потруниваний и нежностей. Во времена войны любовь равнозначна только одному — надежде. Любовь — это жизнь, а ее отсутствие или угасание — смерть. Куда уместнее будет не моя голубка, а сердце мое, ведь разбивается именно сердце. Разве нет несчастных, которые пошли на войну от разбитого сердца? «Ну, — сказал я Саиду, — хотя бы из дома, из Алжира приходят добрые вести. Долгую разлуку не всегда легко выдержать. Я знаю, о чем говорю. Нужно запретить себе думать о тех, кого нет рядом, и держаться так, будто ты совсем один на свете, что, однако, не исключает надежды. Надежда не поддается сокращению, как и вера. Живешь либо надеждой, либо безнадежностью. Одна ласточка, как известно, весны не делает. Взять, к примеру, хозяйку футбольного бара. Вы ведь знаете ее? На мой взгляд, эту пышнотелую особу так и распирает от надежды. Потому она и поет с таким удовольствием, невзирая на скребеж птицы на игровом автомате. Откуда она берет надежду? Да ниоткуда. Просто она у нее есть. Я убежден. Ваши близкие разделяют вашу надежду на воссоединение. А коли так, объединению семьи ничто не помешает. Почему вода в сточном желобе бежит так торопливо? Потому что ей не терпится соединиться с остальными сточными водами? «Спеши», — пробормотал я, — «спеши, торопись. Ведь не только очищающая, освежающая, прелестная восхищает меня в серебристом потоке. Дело совершенно в другом. Это источник, родник. Разве каждое утро я не стою у родника, когда дворники открывают гидрант-фонтанчик? Попрощавшись с Саидом, я отправился в освояси. У скорняжной лавки возле тетушкиного дома остановился, зашел внутрь, потянул носом тяжелый звериный запах мехов и сказал хозяину, что меня интересует выставленная в витрине гравюра с забавным названием. Я бы охотно ее приобрел. «Вы меня не знаете», — прибавил я, «но, вероятно, знали маленькую энергичную даму с крашенными мехной рыжими волосами и крупным носом. Она жила в соседнем доме и охотно носила меха. Я ее родственник. Будьте добры, скажите, готовы ли вы расстаться с этой гравюрой?» Скорняк задумчиво посмотрел на меня. «Даму, которую вы описали, я, конечно же, знал. Ее нельзя было не заметить. Она постоянно гуляла с собачкой, с фокстерьером». «Да, дам с собачкой мы все хорошо знали. Что же до продажи гравюры, мне надо подумать. Кстати, это не гравюра, а литография, причем напечатанная на рубеже веков. И сколько же вы могли бы за нее предложить?» Я сказал наугад, «сотню». «Хорошая круглая цифра. Вы не находите?» Торговец кивнул. Я схватил покупку и откланялся. В тетушкиной квартире я прошел в спальню и, прислонив к стене, поставил литографию с полуобнаженной красоткой в распахнутой шубке на камин. Там она теперь стоит, рядом с белыми статуэтками, царица давних монмартрских ночей, совсем лишняя, неуместная. Зачем я вообще купил ее? Хотел забрать себе, или, вернее сказать, убрать, дало из глаз, дало из витрины. Держать ее у себя я определенно не желаю. Отдам ее Кармен. И в этот миг, когда я сидел в полутемной квартире, неотрывно глядя на задний двор, где не было голубей, всем моим существом завладело огромное уныние. «Что до меня?» — вполголоса произнес я, бросив взгляд на сверкающую чистотой кухню. Мысленно я тотчас повесил на дверь табличку «Вход воспрещен». «Что до меня, то мне пора в путь. Я должен исчезнуть. Куда податься? Бежать к Кармен?» Я сел в монументальное кресло, задумался о покойной тетушке, о необъяснимых обстоятельствах ее кончины в курортном городке. Как же все-таки трудно решить вопросы с наследством. Насчет ушастого кресла и инкрустированного комода у меня сомнений не было. На них определенно найдутся покупатели. Но как насчет шуб? Вернуть меха животным, увы, невозможно. К тому же я так и не выяснил, каким именно животным эти меха принадлежат. А теперь слишком поздно. Я взял шубу в охапку и снова отнес в спальню. Вытащил свои вещи из тетушкиного шкафа. За картонкой с тетушкиными секретами обнаружились сумка крокодиловой кожи и драгоценности. Должно быть, спрятал я их там сразу по приезде. Что ж, пусть там и лежат. Я вытащил из-под кровати свои дорожные сумки, начал укладываться. «Все сразу паковать не буду, пока погожу», — бормотал я. «Для начала соберусь в общих чертах. Загодя собраться, как загодя сварить обед». Выражение «в общих чертах» пришлось мне по вкусу. Я начал опробовать его в разных сочетаниях. Говорил: «Приготовлюсь к отъезду в общих чертах. Спрошу в общих чертах о цене. Не скажете в общих чертах, который час? Если б у тетушки, по крайней мере, были напольные часы или хоть настенные, с маятником, которые отбивают время». Дело в том, что я более не мог вынести остановку времени, отчасти вызванную отсутствием тикающих часов, особенно при столь низком уровне шума. «Как прикажете собираться? Пусть даже в общих чертах, если не имеешь цели». «А у меня не только нет цели, я понятия не имею, чем заняться. Есть ли у меня хоть какое-то желание?» «Отнюдь». Я решил быстренько пройтись по Сакрекер, просто чтобы подвигаться. Может, на ходу что-нибудь придумается. Наверху, на смотровой площадке, я перегнулся через парапет и скользнул взглядом по бугристому городу с его куполами, возвышенностями, башнями, до самых небоскребов у горизонта. Город напомнил мне общественную душевую, наверное, из-за туманной дымки. Вот только что тучи надо мной разорвались, открыв несколько голубых просветов, куда немедленно хлынуло солнце и... Черт, что это там? Подсвеченный солнцем, будто прожектором-искателем, в вышине виднелся маленький белый самолет. Откуда только взялась эта белая летучая рыбка? Вне всякого сомнения, рыбка. Как она купается в небесном свете, как прокладывает себе путь в небесном океане. При виде белой летучей рыбки у меня голова закружилась от счастья, словно я наконец-то нашел ответ. Ответ на все. Решение. Я постановил не думать сейчас ни о летучей рыбке, ни о книге моей жизни, наложил запрет на любые слова и крепко стиснул губы, хотя внутренний голос успел затянуть «Воларе, воларе». «Лечу» — песня итальянского певца и композитора Доменико Модугно. Покинув смотровую площадку, я сбежал по лестнице на маленькую площадь, где некогда играли собаки, и распахнул дверь футбольного бара. Верный обету, я не ответил на любезные приветствия хозяйки и указал пальцем на винный бокал одного из посетителей. И когда неожиданно вошла Кармен, или она все это время высматривала меня, я по-прежнему не говорил ни слова, только слегка погладил ее по щекам. Не хотел рассказывать о чудесной рыбе. «Ты нынче не больно-то разговорчив, зуб болит. Или у тебя что-то во рту? В смысле, еда? Не нарыв?» — спросил Кармен. Я показал пальцем на свой бокал и вопросительно поднял брови. «Почему бы нет?» — обронила она и тоже заказала вина. Покосившись на меня, хозяйка многозначительно посмотрела на Кармен и пожала плечами. Я потягивал вино, напевая в душе «Воларе, воларе, нель блу, дипиндо диду», лететь в расписную синеву. Мне не хотелось ни с кем делиться чудом о рыбе. Я сохраню его для себя. В чем заключалось это чудо? В вызванном летучей рыбкой ощущении свободы и небесного счастья? Возможно ли вообще выдержать такую свободу? Связано ли счастье с освобождением от гнета, от обузы? Может, отказаться от синего автомобиля как средства передвижения и предпочесть самолет? И куда же в таком случае отправиться? Ведь в отличие от ласточек, самолеты обыкновенно взлетают с земли и где-нибудь приземляются. Спросите у Кармен, как она переносит полет, не страдает ли головокружением. А я вообще хочу взять ее с собой. И с другой стороны, мне опять же неизвестно, хочет ли она оторваться от земли вместе со мной. Хочет ли и расположена ли? Она ведь где-то работает. Впрочем, подумал я, ей не обязательно сходу говорить «да» или «нет», достаточно согласиться или отказаться в общих чертах.